Глава 10. В 7 часов утра нас разбудили стук в дверь и бодрый голос друга народов. «Через 20 минут в штабном номере утренняя оперативка. Явка строго обязательна». Потом мы слышали, как он барабанит в соседний номер и объявляет то же самое. Пришлось подниматься. «Как ты думаешь?» – спросил меня спецкор, выглядывая из ванной с зубной щеткой в руке. «Буров действительно дурак или прикидывается?» «Не знаю». Окончательно выяснится, когда он доберется до самого верха. «И в этом наша трагедия», – покивал спецкор. В номере рук спецтургруппы собрались все, кроме поэта-метеориста и пейзанки. Побледневшая Алла шепнула мне, что провозила со своей соседкой почти целую ночь, таблетками отпаивала, утешала, чуть не колыбельная пела. Та вроде бы успокоилась, но из отеля выходить наотрез отказывается, боится новых впечатлений. Пока товарищ Буров признавал минувший день удовлетворительным и распространялся по поводу укрепления дисциплины в группе, торгонавт рассказал, что поэт-метеорист пропил в баре свои франки. «Теперь не может голову оторвать от подушки», умоляет принести опохмелиться и обещает вернуть с премии. Одним словом, белка, белая горячка. На утренней планерке постановили поэта-метеориста и пейзанку оставить в покое, так как он не может выйти из номера, а она не хочет. Шведский стол – уникальная возможность из пестрой толпы завтракающих людей выявить соотечественников. Если человек наложил в свою тарелку сыр, ветчину, колбасу, кукурузные хлопья, булочки, пирожные, яблоки, груши, бананы, киви, яичницу, глазунью, а сверху все это полил красным соусом, можешь, не колеблясь, подойти к такому господину, хлопнуть по плечу и сказать: «Здорово, земляк, мы из Москвы, а ты?» Но, судя по всему, кроме нас, советских в отеле больше не было. Наевшись до ненависти к себе, мы отправились в автобусную экскурсию по городу. Елисейские поля, Тюильри, собор Парижской Богоматери, центр Помпиду. Мадам Лану неутомимо объясняла, что, кем и когда было построено, кто, где и когда родился, жил, умер. «Такое впечатление, что они домов не ломают, а только строят новые», глядя в окошко, заметила Алла. «Для того, чтобы сломать дом, его нужно купить», объяснил спецкор. «Ну, тогда бы они разорились на одном нашем Калининском проспекте», вставил я и поймал настороженный взгляд Диаматыча. Подъехали к Эйфелевой башне. Вблизи она напоминала гигантскую опору линии электропередач. Мадам Лану рассказала, что поначалу французы были резко против этого чуда инженерной мысли, но потом привыкли и даже полюбили. А к 200-летию Великой Французской революции башню должны отремонтировать. «Тоже круглым датам пену гонит», – не удержался я. «Это общечеловеческое», – добавил спецкор. «Вы мешаете слушать», – сердито одернул нас Диаматыч. Я глянул на спецкора с выражением, означавшим: «Ну, теперь-то ты убедился?» Он ответил мне движением бровей, которое можно было перевести так: «Возможно, ты не так уж далек от истины, сосед». Мадам Лану объяснила, что подъем на башню программы не предусмотрен, но у нас будет свободное время, и каждый сможет насладиться незабываемой панорамой Парижа. Стоит это недорого – 35 франков. Судя по тому, как все переглянулись, я понял. Никто, включая меня, не насладится незабываемой панорамой, предпочитая памяти сердца грубые потребительские радости. Обедать нас повели в китайский ресторанчик, перед входом в который стоял большой картонный дракоша и держал в лапках рекламу, обещавшую роскошный обед всего лишь за 39 франков 99 сантимов. Обед был действительно очень вкусный, но впечатление подпортил спецкор, сболтнувший будто изумительное мясное рагу, приготовленное из собаки. Особенно переживала Алла, ибо дома у нее остался не только сын Миша, но и пудель Гавриил.